«Чертова сука!» – пробормотала Хелен почти инстинктивно. Мать обернулась и холодно посмотрела на нее. «Привет, Хел. Я видела, как ты возвращаешься. Просто скажи мне, что твое целомудрие все еще не повреждено». Около 20 ее кузенов и других родственников работали на кожевенном заводе. Все самые красивые из них были здесь и сидели на трибунах позади них, перед третьей ареной. Вид отсюда был хуже некуда. Сюда пришли все красивые девушки брачного возраста, одетые в довольно дорогие платья. Они были подобны сладостям, что притягивали взоры сладкоежек, у которых были шансы стать кем-то вроде копейщиков. Ее мать всегда была очень целеустремленной, что позволяло их увеличившейся семье стать поддержкой большого стиля. Похоже, ее мать охотилась именно на такого покровителя. «Просто заткнись, черт возьми», в раздражении отрезала Хелен, но все равно приблизилась к матери и села рядом с ней. Во всяком случае, раз она уже пришла сюда, то могла бы по крайней мере кое-что прояснить. «Мама, я, неужели, кто это был?» спросила мать, наклонившись к ней с серьезным выражением лица. Глаз Хелен дернулся. С этой стервой было бы куда легче иметь дело, если бы она была дурой. Но хоть она и относилась к Хелен с таким пренебрежением, она обладала сверхъестественным чутьем на правду. Не то чтобы Хелен хотела любой ценой скрыть тот факт, что она занималась сексом, она как никто другой понимала, что ее мать срывается с катушек каждый раз, когда речь заходит о девственности, но это слишком быстро стало темой разговора. Хелен на своем опыте научилась никогда не позволять маме диктовать ход разговора. «Я стала спутником копья, и я не собираюсь возвращаться домой», заявила Хелен вместо ответа. Но мать проигнорировала это. «Ты приняла меры предосторожности, или, может быть, ты уже беременна? Разве ты не понимаешь, как это выглядит со стороны? Мама, не будь стервой, все в порядке, в полном порядке. Я просто хотела убедиться, что ты в курсе, что я...» «О, Хелен, сколько воды утекло!» По спине Хелен пробежали мурашки от этого голоса. Повернувшись, она увидела приближающегося Кинана. Этого человека можно было охарактеризовать как большой живот с руками и ногами, а также маленькой головой, невесть откуда возомнившего себе, что они поженятся. Он был первым человеком, кто лапал ее, а также первым, кто публично облизал ее ухо. Кроме того, он был тем, кого ее мать молча одобрила, как ее жениха. Уши Хелен пылали от страха, стыда и ярости. Но ярость Хелен быстро утихла. В глубине души Хелен понимала, что он не так уж и плох. Было много мужчин, которые совершали в разы отвратительнее поступки по отношению к девушкам и девочкам, стараясь заполучить их в качестве своих жен. В ситуациях, когда мужчины, в отличие от женщин, обладали властью, дело быстро переходило к использованию этой власти и принуждению другой стороны к подчинению, иногда при помощи копья, иногда нет. И к его чести, Кинан был из первых. Ходили слухи, что недавно он достиг 30 уровня, поэтому он не участвовал в региональном турнире. Не то чтобы этот жирный слизняк не мог сделать этого, просто он был из таких людей, кто полагается на унаследованную от своего стиля технику, а также на свой высокий показатель силы, дабы побеждать в поединках. В прошлом это вызывало у нее сильный страх, но не сейчас. За прошедший месяц она значительно усилилась, набрав не менее 60 уровней навыков, да и к тому же создала свой собственный набор навыков. Полные отвращения и ярости мысли Хелен отразились на ее лице, из-за чего взгляд Кинана быстро похолодел. «До сих пор я был терпелив, но если ты продолжишь в том же духе...» «Спокойно, Кинан», успокаивающе начала мать, но Кинан просто покачал головой и приблизился к Хелен. Мать раздраженно на нее посмотрела, еще сильнее увеличивая давление на Хелен. «Хелен, если ты не примешь мою щедрость, я перестану быть вежливым», прорычал Кинан, чувствуя, что все происходит очень быстро, и решив, что довольна этим, Хелен взяла свое копье. «Держись от меня подальше, ты, жирный придурок. Я надеюсь, что все бросят тебя, а потом зажарят, как грязную свинью». Все оцепенели, лицо ее матери медленно обесцвечивалось, что было очень приятно для Хелен. Прошло немало времени с тех пор, как она в последний раз теряла дар речи. Все знали о том, что в гневе Хелен становится проблемной, но обычно она держала это в тайне и позволяла себе взорваться позже. И то, что она только что сказала что-то подобное здесь, перед этим человеком из большого стиля, на который положила глаз ее мать, всех потрясло. Икаса попыталась скрыть свое лицо в платье от стыда, ведь она была той, кто привел ее сюда. Покрасневший от гнева Кинан был готов взорваться в любой момент. «Ты!» Но его прервали. «Хилин!» В следующий момент к ним приблизился спотыкающийся от опьянения спутник копья, держащий в руке одну из кружек Гастхаунда. На мгновение остановившись, он оглядел окружающих, после чего на его лице появилось озадаченное выражение, и он спросил: я вам помешал? Это наше личное дело, мистер. Пожалуйста, идите своей дорогой», — заговорила мать Хелен крайне пренебрежительным тоном, бросив на Хелен полный отвращения взгляд. Хелен поняла, что ее мать удивилась тому, что она проводит время с подобными дегенератами и алкоголиками. И тогда у Хелен возникла довольно смущающая, но забавная идея. «Нет, нет, мама, это и его дело тоже. Он отец твоего внука. Вам стоит познакомиться с ним». Хелен ахнула, внезапно поняв, что не знает его имени, поэтому просто пожала плечами. «Мы оба спутники копии одного и того же человека, поэтому мы проводим довольно много времени вместе». Мать Хелен выглядела так, словно внезапно заболела. Спутник копья выглядел озадаченным, но добродушно улыбался красоткам, потрясенно глядя на них и наслаждаясь вниманием. «Что?» – проревел Кинан, вытащив свое копье. «Ты смеешь трогать мою невесту?» Его крик был достаточно громкий, чтобы привлечь внимание окружающих, которые начали немедленно уходить в сторону. К счастью, на трибунах было довольно много плоского пространства. Возможно, это было сделано специально, так как бои среди зрителей были довольно обыденным явлением, особенно когда противостояние становилось все более серьезным. Хелен подумала, что теперь, когда своими кружками Клаптрап значительно повысил силу поддержки участников, количество боев значительно возрастет. Но тот факт, что первый был за ее целомудрие, был немного. Происходящее было по-настоящему удивительно, но Хелен сохранила спокойное лицо. Хотя на самом деле эта ситуация для нее не была проблемной, поскольку она знала, что сможет победить Кинана, если они все-таки сойдутся в бою. Теперь она не боялась сражений. Тем не менее ее беспокоил тот факт, что вместо нее будет сражаться спутник копья. Взглянув на арену, Хелен поджала губы. Судя по расписанию судей, Рэндидли не было среди тех, кто был вынужден бороться в финальных поединках, что означало, что лучшим вариантом ее времяпровождения было бросить этот фарс и отправиться на его поиски. Спутник копья с заметными усилиями сфокусировался на Кинане. «Ты!» Но вместо продолжения он отрыгнул и залил своей рвотой землю перед собой. «Мой гребаный герой!» — кисло подумала Хелен. «Как же это все глупо! Ты сейчас сдохнешь!» — ругнулся Кинан, прежде чем броситься вперед с копьем наготове. Глава 226. С копьем наготове Кинан бросился к спутнику копья. Его глаза налились кровью, а вены на руках запульсировали, когда он изо всех сил сжал свое копье. Хоть на трибунах было отведено специальное пространство для боев, все же его было немного, поэтому он быстро приблизился к своему противнику и рубанул его копьем. Копье спутника копья дрожало, так как алкоголь мешал ему контролировать себя, но в последний момент, когда копье Кинана обрушилось на него, он отступил в сторону. Как только он вернул себе равновесие, на что потребовалось на полсекунды больше обычного, он бросился вперед с собственным копьем. Если бы он был трезв, то, скорее всего, одним простым ударом в грудь быстро закончил бы этот фарс. Но теперь его чувства были притуплены, а потому он не смог справиться с инерцией своего движения и промахнулся копьем. Но даже так он попал в руку Кинану, заставив его выронить копье. На руке Кинана появилась заметная рана. Кинан снова взревел, после чего поднял копье и повторно бросился в атаку. Спутник копья моргнул и остановился, чтобы заблокировать этот удар. Хелен закатила глаза. Кинан был не очень хорошим копейщиком, но его силу нельзя было игнорировать. Внезапно она сильно пожалела о своей лжи и о связи с этим человеком, словно она спустила на ветер последние крохи оставшейся чести. Удар поразил спутника копья прямо в грудь, откинув его назад на тонкую стену. Пробив стену, он врезался в группу женщин, что завизжали от столь внезапной неожиданности. Он сразу же вскочил и вернулся обратно. Пока он с отвращением смотрел на Кинана, он не заметил лужи из своей рвоты и поскользнулся на ней, в результате чего разлил свое пиво, которое все это время держал в руках. Кинан повернулся к Хелен и посмотрел на нее с недоверием. В этот момент Хелен хотела провалиться сквозь землю. «Пожалуйста, просто убей его. Действительно, для меня нет иного способа снова стать чистой». Это сильно смутило Кинана, и он изо всех сил попытался использовать свой крошечный мозг, чтобы как-то согласовать это утверждение с ее прошлыми. Но это задание попросту оказалось невыполнимым для человека, чей интеллект, скорее всего, не достигал и 20 единиц, даже несмотря на его 30 уровень. Как печально, наивны те, кто полагают, что отказаться от своих слабостей и заместо них развивать только свои положительные качества является наилучшим выходом. Особенно правильным это выражение будет тогда, если противники попытаются в лоб отразить ваши удары. В итоге ее слова стали тем отвлекающим маневром, при помощи которого спутник копья каким-то богом непонятным образом сумел подняться на свои ноги. Но стоял на ногах он, неустойчиво, так как его покачивало со стороны в сторону в течение нескольких секунд. После этого его глаза соизволили сфокусироваться на его противнике. Возможно, при виде этого человека он вспомнил, что с ним он сражался буквально недавно. Потому он направил на него свое копье. Это была именно та провокация, в которой так нуждался сейчас окончательно запутавшийся разум Кинана. Он снова побежал к спутнику копья, направляя на него копье. Но на этот раз он выкрикнул свой фирменный навык – сокрушительный удар. С точки зрения добивающих ударов этот навык был довольно базовым, который получал каждый, кто сумел заполучить класс «Сильный копейщик». Этот навык был первым навыком, который выдавался владельцу этого класса. Но хоть у Кинана не было высокого уровня в навыке владения копьями, он работал над сокрушительным ударом каждый день 15 лет подряд. Это было его излюбленное дитя. Один лишь этот навык выводил его на уровень копейщиков, которые сейчас участвовали в региональном турнире. По крайней мере, так было с точки зрения поразительно подавляющей мощи удара. Если противник уклонится от этого удара, то все его усилия станут напрасными, и Кинан ничего не мог с этим поделать. Но на удивление большое количество копейщиков были настолько глупы, что принимали этот удар на себя. Спутник копья не стал исключением. Но спутник копья был тоже в некотором роде исключением. Пока он ждал надвигающегося удара, воздух вокруг него задрожал, и по нему начали пробегать ряби. Хелен прищурила глаза. После столь долгого наблюдения за поединками турнира она не могла ошибиться в сделанных выводах. «Да это же черт драл его мать!» «Железный оплот», — спокойным голосом произнес спутник копья, посмотрев одурманенным взглядом на своего противника. «Бу-у-у-у-у-ум!» Кинана отбросила назад, а его левая рука с громким треском переломалась от отдачи столкновения их копий. По правде, он не сильно уделял внимания своей выносливости, отчего совладать со своей силой было трудной задачей. «Что?» — воскликнула мать Хелен, что, не вмешиваясь, наблюдала за схваткой. Ведь она на мгновение увидела в воздухе мерцание образа. Конечно, этот навык еще нельзя было различить, но этот человек почти стал ремесленником. «Да ты везучий болван!» — не удержалась Хелен. Бледное лицо матери Хелен смотрело на Кинана, который заливался слезами, корчась на земле от боли. «Ты, я прикончу тебя!» «Я заставлю своего отца прикончить вас всех, и особенно тебя», — прокричал Кинан, повернувшись к Хелен. «Мы превратим в прах всякую броню, сделанную вашей семьей. Каждого мальчика кастрируют, а всех девушек обесчестим. Мы раздавим». Но Кинан застыл, когда увидел Хелен. Его удивленные глаза широко распахнулись. Она вытащила свое копье и медленными шагами направлялась к Кинану. «Хелен, не кипятись, мы еще можем извиниться», — уговаривала ее мать. Но Хелен только покачала головой. «Мы можем просто извиниться, что вы потрошили эту безмозглую свинью». И вот только сейчас до Кинана доперло, в какой ситуации он сейчас находится. Он встал, смахнул слезы с глаз и взял копье целой рукой. «Хе, пускай я и такой, но ты вздумала себе, что такая немощная девушка, как ты, способна угрожать мне. Когда люди моего отца прознают про это, ну, хе-хе-хе». Но затем его глаза расширились, ведь Хелен все же атаковала его. В следующее мгновение он почувствовал, будто его погрузили в ледяную реку, полную быстрых течений и водоворотов. Он утратил способность сдвинуться с места, а ее копье было подобно заостренному камню, что рассекал волны этой бурной реки. От него невозможно увернуться, как бы он ни пытался. И когда ее копье приблизилось к его шее, в последний миг Хелен своими инстинктами почувствовала надвигающуюся опасность. Она вмиг отскочила назад и с боязнью начала осматриваться по сторонам. К ней подходил улыбающийся свиночеловек. По обе его руки находилась по охраннику, боевые влияния которых почти равнялись уровню ремесленника. «Хе-хе, я глубоко ценю то, что ты преподала моему сыну урок, но давай заглянем немного в будущее, девчонка. Он станет следующим главой моего драгоценного стиля. Он не должен пасть от кого-то такого, как ты. Дерг, давай просто. Начала говорить мать Хелен, но Дерг просто поприветствовал ей и подошел к Кинану. Во взгляде Хелен все еще бушевал шторм эмоций. Это был человек, который в течение долгих лет поощрял своего сына донимать и травить других, приставать и мучить людей. Омерзительный и до нельзя мелкий диктатор. Хелен перекинулась взглядами со спутником копья, придерживались ли они единого мнения. Он просто улыбнулся со своим привычным легкомыслием. О, боже, как же ее заколебало все это. Ее копье прочертило дугу, вспарывая горло Кинана. Дерг застыл. Ее мать выглядела так, будто вот-вот потеряет сознание, когда увидела потекшую на землю кровь Кинана. Хелен оставалось только зевнуть во весь рот и пнуть задницу этого ублюдка Кинана, отчего его тело опало на землю, обильно разбрызгав кровь по полу трибун. «Идеальная уборка мусора», только и сказала она, а сама была довольна, как слон. В своей душе она боялась Дерка и его силы, но еще больше она боялась того, что случится с ее семьей, ее младшими кузенами, как та же Икаса, если она позволит этому куску дерьма ходить по земле. И вот так она покончила с ним, и пропади все пропадом. «Ты, полоумная сука», пробормотала себе под нос мать Хелен, оседая на землю. Но к удивлению Хелен, когда она посмотрела на свою мать, на ее лице проступала улыбка, когда та смотрела на мертвое тело. Дерг потерял дар речи и лишь смотрел вниз на тело своего сына. С каждым мигом на его начинающем понимать лице проступало мрачное выражение. А затем он повернулся к ней и сказал: «Я искренне надеюсь, что ты готова заплатить цену, соответствующую твоему поступку, каждым сантиметром своего тела. Хех, я подстрекал безнадежную задницу сына преследовать тебя, еще когда ты была юна, твое тело, Полагаю, ты всегда оставалась самоуверенной, но сейчас ты будешь моей». К концу своего небольшого монолога рот Дерка растянулся в засаленную и извращенную улыбку, когда он смотрел на тело Хелен своими глазами-бусинками. Затем он вытащил свое копье и шагнул в ее сторону, но Хелен отскочила назад. В отличие от его сына, талант отца был общепризнанным фактом, в особенности его скорость. Его атаки были быстры. Было невозможно предсказать, в какую сторону он нападет своими сверхбыстрыми выпадами. Двое его охранников вышли вперед. Один из них нагнал страх на семью Хелен, не подпуская их к Хелен, а другой приглядывал за спутником копья. Хелен прошипела, когда ей удалось заблокировать одну из атак Дерка, что отец, что его сын, оба перекачанные в силу индивидуумы. Но владение копьями отца было на высоком уровне. Вероятно, уровень Дерка был где-то 40-м, что предоставляло ему такое огромное преимущество в характеристиках. Хелен была способна наносить ответные удары лишь при помощи своего набора навыков, и делала она это очень умело. Она уворачивалась и уклонялась, производя при этом свои меняющиеся атаки, набрасываясь на него. Пока они сражались, она могла видеть, как растут уровни ее навыков. Она даже отыскала новые пути развития своего текучего образа, чтобы противостоять этой грубой силе. Но с точки зрения запаса сил, она не могла сравняться с человеком, уровень которого был на 20 выше, чем ее собственный. Снова и снова его копье набрасывалось на ее блок, все время отталкивая ее назад. Она почувствовала нарастающую дрожь. Если он просто нокаутирует ее и похитит прямо здесь, если она не получит помощь. Взревев, Хелен начала с новыми силами наносить ответные удары, беззаботно сжигая дотла свой запас сил. Именно потому она затаила обиду на Рендидли, пускай ее и влекло к нему. Почему она внезапно стала так зависеть от другого человека, когда она успела превратиться в такую слабачку? Сейчас она намного сильнее, чем когда-либо была в прошлом. Так почему она так нуждается в его помощи? Он не может быть вечно рядом с ней. В душе Хелен прекрасно понимала, что однажды она переедет в другое место. А прежде, чем это произойдет, ее нужно заточить свои клыки до невообразимой степени. Ее дикие удары наугад приобрели вид точных ударов, когда она направила свои мысли на улучшение своих движений. Она прочертила длинную царапину на щеке Дерка, из которой проступила кровь. Ее прилив силы сперва ошеломил его, но этот удар вывел его из себя. Он закрутил свое копье и обрушил его на ее защиту, отчего Хелен отбросила назад. Но когда ее вот-вот должно было размозжить об стену, в ее спину уперлась рука, погасив большую часть импульса. И эта рука была странной, поскольку она держала ее и помогла вернуть ей равновесие. Затем прозвучал немой вопрос, на который она кивком согласилась, а затем ее тело наполнил теплый огонь и леденящая вода, что придало ей сил. Она повернулась и посмотрела в глубокие изумрудные глаза Гастхаунда. Он просто кивнул. Она крепче сжала копье и повернулась к Дирку. Она ненавидела его поддержку, но сейчас Хелен не было чем ответить ему, потому что именно сейчас она была так нужна ей. Какой же он гребаный ублюдок, что появился в самое подходящее время. Но с этим приливом энергии она поклялась, что никогда больше не позволит ему делать подобное. Гастхаунду не нужно пачкать свои руки об этот ничтожный мусор. Глава 227. Ислинда, мать Хелен, наблюдала за этим немым разговором с невероятным вниманием. В молодости она тоже была прекрасна, но ее красота не шла ни в какое сравнение с Хелен. По мере того, как тело ее дочери расцветало, прежде чем она успела это понять, Ислинда стала очень искусна в понимании внимания, которое мужчины уделяли Хелен. Теперь же, когда Хелен отпугнула всех маломальски порядочных мужчин, от этого навыка не было толку, но ее глаза не упускали ни малейших деталей, и она поняла, что эти двое были связаны. Они были очень близки. Возможно ли? Ислинда одобрительно кивнула своим мыслям. Он был достаточно красив, даже несмотря на его необычный розовый оттенок кожи. Он, безусловно, станет хорошим зятем. Но что было немного странным, так это то, что он просто стал у стены со скрещенными на груди руками и довольно наблюдал за продолжением боя. Хелен же бросилась вперед и, грациозно обогнув блок Дирка, нанесла удар. Дирк ответил новой серией ударов. Он отбил копье и оттолкнул ее назад, присматриваясь к только что прибывшему. Мужчина, который помог Хелен, был высоким и имел длинные черные волосы. Его руки были мускулистыми, поэтому нельзя было ошибиться в том, что он был копейщиком, который хорошо натренировал свое тело. Он наблюдал за боем пронзительным взглядом своих изумрудных глаз, а на его лице оставалось мягкое выражение. Взгляд Ислинды потеплел. Пытаясь что-то вспомнить, она почувствовала знакомое чувство, словно уже видела этого парня прежде. В течение следующих 30 секунд Хелен и Дирк сталкивались более двух десятков раз, скрещивая свои копья друг с другом на большой скорости. По мере продолжения боя Ислинда все более шокированно следила за развитием событий. Конечно, она знала о таланте своей дочери, но с тех пор, как тот извращенный старик научил ее парочке приемов копья, она побеждала. Хелен тяжело дышала, а ее тело дрожало. Казалось, что она уже была на грани истощения своего запаса сил, и ее тело делает все возможное, чтобы восстановиться достаточно, чтобы просто двигаться. Но хотя это и было хорошей возможностью для Дирка, он просто стоял и, нахмурившись, смотрел на нее. В его плече зияла огромная рана. Наблюдавшая за боем Ислинда понимала причину его колебаний. Ближе к концу этой схватки удары Хелен стали немного острее, на долю секунды быстрее и на каплю сильнее. Факт, что навыки прогрессировали во время боя, был очевидным, но скорость, с которой она улучшалась, казалась за гранью возможного. Как человек, который приложил лишь символические усилия в постижении мастерства копья, Ислинда плохо понимала, как работают уровни навыков и как наиболее эффективно их повышать. Но будучи управляющей района кожевников и регулярно общаясь с самыми разными копейщиками, она стала очень проницательной в плане определения силы. В течение этой битвы, если Ислинда не ошиблась, похоже, что навыки Хелен повысились на 20 уровней, всего за несколько минут и пару десятков ударов. Но большая часть этого прогресса произошла в конце, после того, как этот незнакомец поддержал Хелен. Но как это возможно? В следующий момент, размышляющий над своей выгодой, Дирк пришел к единственному разумному выводу. Если он позволит Хелен остаться в живых и продолжать становиться сильнее, его стиль может быть уничтожен. Возможно, был шанс на примирение, но в глубине души он понимал, что никогда не сможет простить ее, и до тех пор, пока в его душе таилось это негодование, она представляла угрозу, которая должна быть устранена. Поэтому он громко взревел и бросился вперед, высоко поднимая копье. Но Хелен с безмятежным лицом лишь скользнула вперед, чтобы встретить его атаку. Ислинде показалось, что ее копье изогнулось прямо на глазах, огибая атаку Дирка, и вонзилась глубоко в его грудь. Но мощная атака Дирка не остановилась, и, пройдя мимо Хелен, она просто попала в землю, образовав на трибунах небольшой кратер. Его тело завалилось вперед на глазах находящихся в ужасе подчиненных. Босс. Одновременно с тем, как Дирк выпустил из руки копье, Из его груди хлынула кровь. Хелен бесстрастно смотрела, скрестив руки. Ислинда сидела неподвижно. Хелен только что сразила Дирка. Ее Хелен. Что означало, что ее семью. Смогут ли соседние стили отомстить? Она может послать парочку писем. Многие ненавидели Дирка за его отношение и попустительство к своему сыну-хулигану. Могут ли они захватить ближайшие районы? Если так, мама, прекрати пускать слюни, огрызнулась Хелен, волком посмотрев на нее. Ислинда фыркнула, не позволяя своему раздражению проявиться на лице. Действительно, ее дочь выросла непослушной, несмотря на то, что на текущем этапе она смогла подтвердить свою позицию силой. Все же, как насчет того, чтобы остановиться? Не говори, что не подумала о том, что подумает персонал арены о мертвом теле на трибунах. Если ты будешь действовать так безрассудно. Хелен лишь отмахнулась, переключив свое внимание от Ислинды к парню с изумрудными глазами, который осматривал спутника копья, с которым, как утверждала Хелен, она была связана. Но Ислинда не верила этим словам ни на грош. Она прекрасно осознавала, какое образование дала дочери, и, какой бы непослушной она ни была, ей должна быть отвратительна сама мысль о сближении с подобным воинственным пьянчугой, даже несмотря на его приемлемые навыки копейщика. Убедившись, что со спутником копья все в порядке, парень с изумрудными глазами посмотрел на Хелен, а затем окинул взглядом остальную ее семью. Ислинда неподвижно сидела в ожидании. Это было не просто знакомство, а что-то еще. Сам воздух говорил об этом человеке. Он был сильным. Его присутствие ощущалось повсюду вокруг нее в текущий момент, а его взгляд был чрезвычайно сосредоточенным. Даже Ислинда ощутила небольшое опасение, когда он посмотрел на нее. Его взгляд, что-то в нем было не так, это не было естественно. Но затем он снова взглянул на Хелен, но прежде чем он успел что-то сказать, появился еще один человек. «Вот ты где, Гастхаунд, я искала тебя». Глаза Ислинды округлились. Красивая девушка с длинными серебристыми волосами и кроваво-красными глазами не спеша шла вперед. Ее спортивного телосложения фигура двигалась с опасной хищной грацией. Ее звали Азриэль Бланш, и Гастхаунд, пытаясь взять верх над своими эмоциями, Ислинда прикусила губу. Так значит, он был участником турнира, да и к тому же был достаточно силен, чтобы оказаться среди лучших 32 участников. Похоже, у ее дочери был действительно хороший вкус. Гастхаунд повернулся к Азриэль с раздраженным видом. Скрестив руки на груди, он заговорил. «Я тоже искал тебя. Ты не должна была этого делать, но спасибо». Наклонив голову, Азриэль ответила. «Но я все равно бы сделала это. У меня на это были свои причины, поэтому, просто прими это. Это прерогатива тех, кто обладает силой. Прими, или я убью тебя. Ты такая милая», сказал Гастхаунд, серьезно глядя на Азриэль. «Это шутка. Мне кажется, что юмор часто поднимает настроение. Как насчет... Ладно, не суть. Расскажу тебе подробности и сразу перейду к делу». С этими словами Азриэль пристально посмотрела на Гастхаунда с легкой улыбкой на лице. Последовала продолжительная пауза. Внезапно, нарушая молчание, спутник копья снова вырвал, на что Ислинда вежливо засмеялась. И ее примеру неловко последовали остальные члены ее семьи. Гастхаунд положил лицо на руки. «Разве ты ничего не понял?» – спросила Азриэль, ярко улыбнувшись. «Давай отложим это на другой раз. Чего ты хочешь? Иди за мной, Гастхаунд. Это должно остаться в секрете». Он медленно кивнул, и они ушли. После их ухода Ислинда продолжала неподвижно сидеть, думая о своей дочери. Потом она вздохнула и неловко встала. Похоже, что Хелен ждала, что ее мать начнет задавать вопросы, что, по мнению окружающих, ей и стоило сделать. Но она хотела получить ответы, а не начинать допрос, поэтому ей все еще нужно было заманить Хелен обратно. К сожалению, спутник копья начал уходить, и после секундного колебания Хелен последовала за ним, оглянувшись на Ислинду. Она просто помахала своей уходящей дочери. После ее ухода Ислинда подозвала к себе Икасу и дала ей очень подробные инструкции о том, что будет дальше. Прежде чем она что-то предпримет, ей нужна информация, как Хелен была связана с этими людьми, насколько тесно, потому что только тогда Ислинда узнает, как лучше их использовать. «Драк Вирт силен», — заявила Азриэль, как только они покинули шумные кварталы Диардена и поднялись на дальнюю сторожевую башню, откуда могли увидеть окружающую местность, покрытую ее неземной растительностью. К досаде Гастхаунда его голову никак не могли покинуть мысли о том, что они в этой сторожевой башне только вдвоем. Его взгляд продолжал рассеянно касаться облегающих линий ее одеяния, что покрывало ее тело. Внезапно Рендидли понял, что между ними уже какое-то время царила тишина, и он взглянул на Азриэль. Но она смотрела на дикие земли, а ее серебряные волосы спадали вниз, обрамляя ее красивое лицо. Рендидли мысленно вздохнул. Сейчас было не лучшее время для начала влюбленности, тем более к девушке, которая день назад сделала из него решето. Может быть, именно поэтому и не лучшее время. Или, возможно, потому что она смотрела глубже, видя нечто большее, чем его просто силу. Но он подумал, что думать об этом было бы слишком глупо. Рендидли сомневался, что они бы говорили сейчас, если бы он был слабее. Лишь так он смог привлечь к себе ее внимание. Тогда почему он согласился сдаться мне? Тебе не нужно было. Но я сделала это. Ты был не готов, и ты первый за долгое время копейщик, который смог меня удивить. Однако ты даже сейчас не готов, но это может измениться. Что касается того, что я ему обещала. Если он выиграет турнир, я выйду за него замуж. Азриэль повернулась и посмотрела на Рендидли. Я ожидаю, что он довольно быстро оплодотворит меня, чего я бы хотела пока избегать. Хотя я совсем не против иметь детей, но не так быстро. Глава 228. Рендидли неловко кашлянул от ее слов. Это нет, я в шоке, почему ты пошла на это ради меня, я не понимаю. Пожав плечами, Азриэль перевела взгляд на землю. После победы на региональном турнире и, в частности, победы надо мной, он использует свое влияние, чтобы заставить меня сделать это. На это есть много разных политических причин. Скучный заговор старейшин, но не будем об этом. Это было в некотором роде бессмысленное обещание, возможно, он и сам понимал это. Однако с его точки зрения получить мое обещание гораздо ценнее, чем надавить на мой стиль для достижения этого. Но все же, почему? Удивленно спросил Рендидли. Этот разговор был для него отличной возможностью разрушить свою начавшую было появляться влюбленность к этой девушке, которая изрешетила его тело. А другой причиной было непонимание того, зачем она, будучи сильнее него, буквально поставила себя на кон ради него. Даже если он удивил ее, была лишь небольшая разница между тем, чтобы проиграть ей мгновенно, и проиграть за 37 секунд или за любое другое время. Азриэль сделала шаг вперед и запрыгнула на низкую стену. Подул ветер, и она слегка покачнулась, но затем спокойно пошла по краю стены. «Думаю, я та, кого ты можешь назвать гением. Я случайно получила навык «Кристальная память», что, наряду с моим талантом к использованию копья, позволяет мне очень быстро запоминать движения, даже если я видела их всего лишь один раз. Всю мою жизнь я была гением, который всю свою жизнь гонялся за тенью драка, который был на 5 лет старше меня. Я бросалась вслед за ним на каждое преодоленное им препятствие, проходя его быстрее и раньше, чем он. Эта погоня длилась бесконечно. Интересно, было ли это для него стрессом, быть талантливым копейщиком, что рождается раз в 1000 лет, и иметь все шансы стать мастером копья, в то же время быть знакомым с девочкой на 5 лет младше, которая была еще более талантливой его самого. Азриэль развернулась на цыпочках, а ветер растрепал ее серебряные волосы. Но недавно я почувствовала, что догнала его, но я не уверена. Подозреваю, что у него есть что-то еще, но он скрывает это. Я не видела его истинную силу. Я проверила всех остальных участников и их силу. Они могут начать хороший бой, но никто не сможет сделать его серьезным. Она спрыгнула и подошла к Рендидли. Ты не веришь, что можешь это сделать. И, если честно, я тоже. Но я точно знаю, что никто другой не сможет заставить его стать серьезным. А ты меня уже удивил однажды. Я уже говорил об этом. Если я увижу движение, все, что мне нужно, чтобы кто-нибудь сделал его серьезным, чтобы он использовал последний туз, который он прячет. Как только я узнаю его, то брошу ему вызов и одолею его. Затем она нахмурилась и посмотрела на Рендидли. Хоть я и гений, но не бог. Когда он впервые использует свой козырь, это будет сюрпризом, над которым мне, возможно, придется поломать голову. Поэтому, мне нужно пушечное мясо, сказал Рендидли, скривившись. Азриэль кивнула, словно этот ярлык ей понравился. На что Рендидли закатил глаза. Знаешь, ты очень высокомерна. Это проблема? Слова зависли в воздухе между ними. Азриэль зевнула, а затем развернулась, намереваясь уйти. Я буду ждать тебя. Я остановилась в гостинице «Горящая кузня». Нахмурившись, Рендидли смотрел вслед ее удаляющейся фигуре. Будет ждать его? что именно она хочет от него. «Тренировать? Он слишком слаб», — сказал Марко Поло, нарушив тяжелую тишину в комнате. Шал с каменным лицом смотрел на пол, он не мог не согласиться с этим заявлением. Девильтиан фыркнул, и все же он попал в топ-32 северного регионального турнира. Между прочим, он очень быстро набирает силу. Это движение, которое он использовал для коротких рывков, его нужно лишь отточить и ускорить. Ему просто нужен опыт. Марко выглядел как человек, не желающий принимать такую точку зрения, но не мог никак это опровергнуть. Посмотрев на своих собеседников, Девильтиан нахмурился и сказал: «Какой смысл жаловаться сейчас? Мы бессильны, мы не можем ничего с этим сделать. Теперь все зависит лишь от него, поэтому мы и даем ему как можно больше советов». Шал продолжал молчать. Легкий страх в его сердце покрылся толстым слоем гнева. Верно, изначальная, смутная цель, зачем он привел Рендидли в этот мир, заключалась в том, чтобы сохранить честь стиля фантомного копья Аймона. Почти мимолетная прихоть. Еще одной причиной было желание наградить дополнительными тренировками одного странного человека, который вырвал его из депрессии в том подземелье. Но чем больше он думал об этом, тем больше он жаждал, чтобы Рендидли попал в топ-4 этого турнира и с чистой душой покинуть территории школы копейщика. Ведь за ее пределами был огромный и неизведанный мир, который манил лозунгом «Там будут монстры». И Лукреция была одним из таких монстров. Она была тем, кого Шал поклялся безжалостно сокрушить. Но пока он смотрел и ждал, нетерпение Шала росло. Почему он должен сидеть, сложа руки, в то время как мир непрерывно менялся? Хотя он и получил четкий приказ от больших центральных стилей не покидать школу копейщика, если он захочет, смогут ли они остановить его, однако существовала другая часть Шала, которая колебалась. Потому что эти мысли были какими-то вязкими. Чем дольше он бездельничал, тем больше его разум казался наполненным туманом. Это вызывало в нем праведный гнев, но в некотором смысле это напомнило Шалу о его хандре, в которой он пребывал до встречи с Рендидли. Этот туман постепенно рассеивался, когда он тренировался с Рендидли, как в подземелье, так и в тюрьме. В этом было что-то успокаивающее, искреннее и гордое. Но это постепенно заменялось обидой, поскольку Шал чувствовал себя бессильным и разъяренным. Если он решит не оставаться здесь, ему оставалось лишь: «Я поговорю с ним», вставая на ноги, сказал Шал, «и мы решим, как действовать дальше». Рендидли слегка смутился, когда вернулся в свою комнату и обнаружил там ждущего его Шала. Он праздно листал дневник копья фантома, но когда Рендидли вошел в комнату, он захлопнул книгу и положил ее обратно на кровать. Они обменялись взглядами, и Рендидли последовал за Шалом по лестнице на тренировочную площадку на верхнем этаже, которая сейчас была совершенно пуста. Они не тратили впустую времени, вместо чего достали свои копья. «Покажи мне его». Шал вздохнул, его глаза горели, а лицо было мрачным. Затем без какого-либо предупреждения он атаковал, двигаясь куда быстрее, чем Рендидли когда-либо видел, оказывая огромное давление на него. Тем не менее, хоть это и было очень быстро, но это была не та прямая, подавляющая скорость, которую Азриэль показала, когда они вчера сражались. Сосредоточившись, Рендидли ответил, используя объятия фантомного копья, и направился к своему наставнику. Их движения были быстрыми, и Рендидли очень быстро получил несколько довольно опасных порезов от копья Шала. Хотя Шал был не так быстр, как Азриэль, он намного, намного быстрее менял направление, словно насмехаясь над законами физики. Но именно это и было нужно Рендидли, так как под давлением атак Шала он вспомнил, с чего все началось. Он использовал работу ног фантомного копья, и теперь тоже двигался, совсем не заботясь об инерции. При этом зловещая, полная безнадежности аура, которую он так долго пытался контролировать, взрывом вырвалась наружу вполне естественно. Его движения стали легкими и плавными. Даже не пытаясь сосредоточиться на этом, он легко замечал любые изменения вокруг себя. Позади Рендидли появился огромный образ безликого призрака, широко раскинувшего руки. Шал ускорился, что на мгновение озадачило Рендидли, и он начал добавлять ложные выпады к своим ударам, смешивая обычные атаки с обманками. Но этого было недостаточно, чтобы прервать серию атак Шала. Впрочем, этого хватило, чтобы замедлить его беспощадную атаку, поскольку Шал должен был как-то справляться с этим. К этому моменту Рендидли начал тяжело дышать. Он нахмурился. Его образ взвыл и бросился вперед. По правде говоря, его эфир кружился быстрее, чем когда-либо прежде. Он получил лишь 2 уровня навыков, но даже с этим он чувствовал, словно знаком с объятиями фантомного копья лучше, чем когда-либо прежде. Одной из причин того, почему у него сейчас почти не было проблем, был его высокий контроль. В противном случае он просто бы не справился с образом и аурой, если бы следил за глазами, шагами и ложными выпадами. Поэтому это происходило совершенно естественно. Но запас сил Рендидли был отнюдь не бесконечным. Воистину, Шал был сильным. Даже не используя образы, базовые характеристики Шала были на совершенно ином уровне. Таким образом, Рендидли продолжил атаковать. Копье Шала размылось, проникло сквозь защиту Рендидли, попало в его грудь и отбросило на пол. В этот момент они оба остановились и принялись смотреть друг на друга. Грудь Шала дрожала, а в его глазах явно читалась борьба. Рендидли удивленно моргнул, когда понял, как много эмоций читалось на лице Шала. Шал вздохнул. «Ты сделал это. Я удивлен. Хотя я понимал, что это возможно. Вероятно, именно ты должен был унаследовать звание копья фантома от моего отца». Замолчав, Шал посмотрел куда-то вдаль, когда его мысли переместились в другое место. Стремясь заполнить тишину, Рендидли заговорил, объясняя, как он объединил разрозненные навыки, чтобы получить объятие фантомного копья. Хмыкнув, Шал лишь покачал головой, но ничего не сказал. Тишина продолжилась. Когда Рендидли встал, большая часть его ран от Шала уже зажила. «Шал, есть еще кое-что. Я хотел бы сделать тебе подарок. Поблагодарить за все, что ты для меня сделал». Рендидли не знал, как ему относиться к своему навыку «Эфирная связь». Он использовал навык «Нахилен», но в основном из-за их предыдущей физической близости. Этот навык вызывал глубокое и странное чувство. Даже сейчас он чувствовал эту новую, легкую эфирную связь, соединяющую их вместе. Она была все еще тонкой и слабой, и не шла ни в какое сравнение с реками эфира, которые текли между ним и 4 благословленными им людьми, но он уже чувствовал, как от Хелен текут кусочки смысла и жизни, давая ему небольшое представление о текучести рек ее навыков. Это было очень странно. Он не думал, что сможет сейчас использовать их. Но, как считал Рендидли, в недалеком будущем стоячие воды его навыка души начнут ускоряться, поскольку ее смысл внутри него станет намного сильнее. В конце концов, между его эфирным перекрестком, навыком души и сердцем была странная связь, поскольку все они работали вместе, чтобы он мог избежать ловушки создания. Хоть этого все равно не хватило, чтобы Рендидли отклонился от его плана. Покачав головой, дабы развеять эти мысли, Рендидли подошел к Шалу, который с любопытством смотрел на него и использовал свой навык «Эфирная связь» на нем. «Просто прими это». Глава 229. Дивильтиан сидел в задумчивости и медитировал, когда распахнулась дверь, и в комнату ввалился Шал. Дивильтиан нахмурился. Шал выглядел потрясенным. Более того, он был в ужасе. «Шал, что? Я должен идти?» Прервал его Шал, быстро собрал свои вещи в пространственное кольцо и повернулся к выходу. Когда он пересекал дверной проем, он внезапно остановился и через плечо озвучил свою запоздалую мысль Дивильтиану. «Скажи Рендидли, что у него есть все инструменты для этого, не сомневайся, а еще никогда не доверяй силе, подаренной ему другими». Затем Шал ушел. После нескольких мгновений размышлений Дивильтиан встал и уставился на удаляющуюся спину Шала. Он знал Шала с детства, всегда тихий, сдержанный, наделенный талантом и посвятивший всего себя копью. Даже столкнувшись с перспективой встречи с пожирателем, казалось, что он не испытывал и тени страха. Но теперь в его изможденных глазах читалось отчаяние, словно он увидел привидение. «Что?» – пробормотал Дивильтиан, обращаясь к тихой, теперь пустой комнате. «Чего ты так боишься? От чего бежишь?» Шал вышел на ведущую из Диарда на дорогу и чувствовал глубокое потрясение. Он всегда подозревал, что в его ученике было что-то странное. Его способность передачи собственного эфира, не беспокоясь о возможности эфирного голодания, вызвала тревогу Шала из-за некоторых воспоминаний из прошлого. Но, в конечном итоге, это не было чем-то особо важным, поэтому Шал смог избавиться от своего беспокойства, приняв своего ученика таким, каков он есть. Но сегодня, когда Рендидли коснулся его руки, Шал почувствовал прикосновение бурлящей, одновременно горячей и холодной силы и его слова. «Просто прими это». Они напомнили ему слова кое-кого другого. Это лицо, что шептало ему эти же слова. Это лицо лежало у него на груди. Это лицо невольно всплывало в его памяти даже сейчас, но лишь с одним отличием. На нем не было и намека на былое спокойствие, сейчас та личность яростно кричала на него, а ее дикие глаза смотрели в его душу, и в его сознании не осталось ничего другого, кроме этого лица, которое снова и снова шептало те слова «Прости, прими это». Хуже всего было то, что это лицо было похожим на лицо его отца, но в воспоминаниях Шала это лицо имело лишь один голос – Лукреция. Эти сладкие слова, сказанные таким соблазнительным голосом, а также волны силы, исходившие от ее лица в его воспоминаниях, испугали его. Был ли Рендидли одной из ее пешек, могла ли она? Шал моргнул. Почему его страх такой сильный? В действительности существовало немало вещей, которых Шалу было трудно понять, но было кое-что, что он понимал лучше, чем что-либо иное – сила. Он сжал кулаки. Ему нужно лишь стать сильнее, а остальное последует за этим. Все, что ему нужно было сделать – это. Но стойте. В прошлом Шал чувствовал себя сильнейшим лишь тогда, когда он провалился и уткнул свое лицо в грудь своего отца. Тогда он пытался направить свой дух на то, чтобы повторить движение фантома копья. Это не была его собственная сила, но даже она пригодилась ему. Но разве он не решил для себя, что это опасно? Теперь, когда этот бесполезный щенок Рендидли рассказал ему о секрете объятий фантомного копья, его сила. Но если поверить в метод, которым он воспользовался, то проблема Шала была не в применении навыков, а в его восприятии. Шал просто должен был увидеть, как эти разрозненные навыки станут частью одного целого, объединившись вместе. Если бы Рендидли удалось заполучить такое мощное усиление, если бы он сам мог справиться с этим, просто прими это. Все необычные совпадения последних нескольких месяцев начали бешено вращаться и складываться в единую картину происходящего. За всем этим стоит Лукреция, злобный нарастающий гнев. Против настоящей силы даже Лукреция была ничем, а с этой бурлящей силой отца в его груди. Бормоча про себя, Шал продолжил свой путь, оставив Диарден позади, движимый вперед своими инстинктами. По какой-то причине он знал, что если не будет останавливаться, то точно когда-нибудь найдет правду, оружие и силу, которых он так жаждал. Ему просто нужно. Затем, внезапно, его сознание покинуло его, и он рухнул на землю. В следующее мгновение из темноты вышла улыбающаяся женщина и тихо проворковала. «О, мое дитя, как же ты вырос!» Обернувшись, она холодно посмотрела на огни Диардена. «А вы, мистер Гастхаунд, меня начинает раздражать то, как часто вы оказываетесь в нужном месте в нужное время, не давая моему ребенку впасть в отчаяние. Похоже, мне пора вмешаться. Тебе же тоже этого хотелось бы, верно?» Ее лавандовые волосы покачнулись, когда Лукреция подняла предмет странной формы, направив его в сторону города. Оно слегка дрогнуло, а затем открыло глаза. Несмотря на свои тяжелые ранения и невозможность использования эфира, из-за своей природы, будучи спроецированным на эту пятую когорту, Йети просто не мог умереть от таких ран. Впрочем, это не помешало Лукреции повергнуть его в страх от того, насколько близко эта женщина провела его по грани, но не дала пересечь ее. Это говорило о богатом опыте, одного которого хватило бы, чтобы пометить ее как еретика. Но теперь он столкнулся с зовом своей судьбы. Он ощутил свою цель и причину, по которой стал судом здесь, прямо за городскими стенами. Его раны начали заживать на глазах, и он тихо зарычал. Резким движением Лукреция искусно потрясла головой Йети, рассеивая его медленно набирающуюся силу. Посмеявшись над его сопротивлением, она подняла шало и отступила во мрак. «Не сегодня, милый. Есть еще несколько семян, которые я хочу проверить, прежде чем мы соберем их все и займемся делом». Рендидли сидел очень тихо. Не то чтобы он не ожидал, что убедить Шала в ценности предлагаемой ему услуги было тяжело. Нет, даже не так, это была не услуга, а чертов спасательный круг. Эта эфирная связь позволила бы, хотя нет, думать об этом как о простой передаче энергии было слишком наивно. Ему следовало получше разобраться в том, что чувствует Шал. Даже владея лишь поверхностной информацией, Рендидли понимал, что эфирная связь была достаточно интимной вещью, ведь она навсегда соединила бы их судьбы. Жизнь и смысл начали бы течь в обоих направлениях, и, как надеялся Рендидли, усилили бы их обоих. Тем не менее, услышать внезапный отказ Шала и увидеть его поспешный уход было больно, хотя он, скорее всего, быстро придет в себя. При виде сурового взгляда Шала Рендидли вспомнил кое-что тревожное из своего прошлого. Медленно погружаясь в воспоминания, он задрожал, а потом злобно улыбнулся. Со времени прибытия системы Рендидли достиг большого прогресса во многих областях. Он был менее нерешительным, когда дело касалось межличностных контактов. Он был более уверен в своей силе. Он буквально чувствовал свои растущие связи с миром. И он уже достиг невозможного уровня силы. В настоящее время он находился в другом мире, ради своего учителя сражался с людьми, которые обучались с самого раннего детства, чтобы стать лучшими в сражениях. И хотя на это ушло целых 2 года и несколько месяцев, он приближался к ним. Стало ли причиной этому его отношение, или навык души, или случай его эфирный перекресток, но он приближался к этим людям. Тем не менее, наблюдая за тем, как Шал покинул его, все это исчезло из его головы. Рендидли удивленно моргнул, когда понял, что погрузился в свои мысли настолько, что не заметил приближения Девильтиана, который уже стоял перед ним с нечитаемым выражением на лице. Рендидли быстро взял себя в руки и сложил их за спиной, чтобы скрыть дрожь. «Да, Шал ушел. Казалось, что он твердо уверен, что ты сможешь справиться с оставшейся частью турнира в его отсутствии», — заговорил Девильтиан, но затем резко остановился, пристально глядя на Рендидли. В груди Рендидли пылала ярость. Он безучастно подумал о том, какое выражение должно было появиться на его лице. Но эта мысль была быстро подавлена и поглощена его жаром, когда он очень быстро остыл и похолодел. Затем Рендидли подумал, что это будет сложно. Этот уход был просто мелочью. Шал вернется, он не оставит Рендидли. Он пошел вперед. Когда он проходил мимо Девильтиана, тот пристально на него посмотрел и спросил, «Куда ты направляешься?» Не удосужившись ответить даже одним словом, Рендидли просто покинул крышу и спустился по лестнице. Все вокруг него было настолько ясным, что детали окружения невольно бросались в глаза, даже в полутьме ночи Диардена. Но кое-что настолько удивило Рендидли, что он замедлил движение. Перед входом в гостиницу его ждала Хелен, мрачно потупив глаза. Было бы намного проще просто проскользнуть мимо нее, но она расслышала скрип открывающейся двери и резко посмотрела наверх. Ее глаза заблестели, отражая мягкий свет растущего месяца. Она расправила плечи, и Рендидли кинулась в глаза ее облегающее тело кожаная одежда. В своем сердце он почувствовал непонятное волнение, но все же это чувство было мимолетным, поскольку его вмиг наполнила охлаждающая разум горечь. Гост. Нет, Рендидли, я хочу, начала на удивление смущенная Хелен, но Рендидли перебил ее. Просто отвали, я устал от того, что ты повсюду следуешь за мной, сказал Рендидли, пройдя мимо Хелен и даже не взглянув на нее. Сейчас у него не было настроения с кем-либо общаться, а мысль о том, как нотки жалости появятся в глазах Хелен, когда она подумает, что он так страдает из-за внезапного отъезда Шала, даже воображаемая жалость сильно разозлила его. Но его остановило то, что он почувствовал, как к его открытой спине ринулось острие копья. Глава 230. Это длилось почти секунду, но даже секундное промедление при атаке из засады может стоить дорого. К счастью, Рендидли уже не был обычным копейщиком. Кроме того, данный ему редкий пояс ощутимо увеличивал его концентрацию. Когда это первое замешательство прошло, включились его инстинкты. Он обернулся и, мгновенно достав свое огромное обсидиановое копье, ударил по оружию Хелен. Как и ожидалось, ее копье расплылось в воздухе и, обогнув его блок, устремилось к открытой коже. С горящими глазами Рендидли оттолкнул копье и сделал шаг вперед, после чего, с помощью контроля корней создал толстые и сильные корни, которые вырвались из-под земли и обхватили ее копье, мгновенно остановив его. Закончив с копьем, Рендидли протянул руку и схватил ее за горло. Его глаза горели, а ярость затмевала его разум. К его удивлению, Хелен встретила его взгляд абсолютно спокойно, в ее глазах не было ни капли страха. Они оба понимали, что ее главным преимуществом в бою была ее высокая скорость и неуловимость. А когда ее поймают, прямо как он сейчас, сжимая рукой ее горло, у нее просто не окажется достаточного количества характеристик, чтобы противостоять ему. Она была под его полным контролем, но она не чувствовала страха. Внезапно Рендидли очень отчетливо вспомнил свой яростный гнев на Тессу и ее ужас, когда он обрушил на нее агонию. Боли, которую он причинил ей, оказалось достаточно, чтобы полностью нокаутировать ее. Подумав о том, как он случайно использовал свою силу, Рендидли скривился. Каким диким и глупым он был. Когда их глаза встретились, ярость Рендидли начала угасать. Он понял, что это и было ее целью. Его немного раздражало то, что она видела его насквозь, даже не зная о том, что именно случилось с ним до его выхода из гостиницы. А что действительно раздражало, так это то, что она с такой легкостью нашла способ отвлечь его. Рым Дидли хотел закричать на нее и объяснить, как глупо было это делать, но вскоре холод из его груди исчез, и он почувствовал усталость. Отпустив ее горло, он кивнул в знак признания ее достижения и спросил: «Хорошо, что ты хоть». В следующий момент Хелен ударила его по лицу. Ее пассивность вмиг сменилась яростью. «Не смей так говорить со мной. В следующий раз я прикончу тебя во сне, тупой идиот». Затем она повернулась и ушла с высоко поднятой головой. После ее ухода Рым Дидли начал смеяться и еще долго не мог остановиться. Такой метод снятия напряжения оказался гораздо более приятным, потому что сразу было ясно, что это был не обман. Она не на шутку разозлилась. Но почему? Почему-то в этот раз ее угроза звучала опаснее обычного. Но, в конце концов, это было неважно. На самом деле идея последовать за ней, чтобы действительно не случилось ничего такого, была неплохой. Но он решил все же оставить ее в покое. Так как в его голове прояснилось, он задумался над своими дальнейшими действиями. До встречи с Хелен он, следуя своему порыву, направлялся к Азриэль, и теперь он не был до конца в этом уверен. Она говорила ему, чтобы он пришел, да и сам он хотел побыть рядом с кем-то вроде нее. Но теперь, хорошенько остыв, Рым Дидли не решался взять и отправиться к ней всего через пару часов после того, как она пригласила его. Конечно, у него были определенные соображения о том, какие методы тренировок он мог бы использовать для развития своих навыков. У него имелось несколько интересных идей, связанных с гибкостью белых охотников, а также он мог выделить немного времени на развитие грации. Но, скорее всего, это не шло ни в какое сравнение с тем, что могла предложить ему Азриэль. Впрочем, было слишком сложно сказать, какие навыки он вообще успеет против нее использовать, и, соответственно, какая от этого может быть польза. Помимо этого, Рым Дидли уже долгое время пренебрегал развитием своих заклинаний, и было бы полезно озаботиться их развитием. И даже если он не оставит времени на тренировку образа, это уже будет хорошая тренировка. Звук шагов заставил его резко поднять голову. Перед ним стояла Дайна. Ало-рыжие волосы обрамляли ее хмурое лицо. В ее глазах читалась смесь уважения и ненависти, а ее нос сморщился от отвращения, когда она рассматривала его. Попав в засаду немногим ранее, тело Рым Дидли мгновенно приготовилось к битве, но Дайна просто стояла на некотором отдалении, сложив руки на груди. После минутного молчания, она заговорила: «Отведи меня к своему мастеру, мне нужно поговорить с ним». «Он недавно ушел», — ответил Рым Дидли, пожав плечами. «Зайди позже». Затем Рым Дидли шагнул вперед, сосредоточив внимание на ней, но намереваясь пройти мимо нее. Как он и ожидал, она протянула свою руку и схватила его за локоть. Не заметив признаков активности боевого влияния, Рым Дидли решил позволить ей это. «Не шути со мной, несмотря на то, что в прошлом тебе повезло немного оторваться вперед, но моя сила растет. Слушай, я не притворяюсь, его здесь нет. Почему ты настаиваешь на том, что должна поговорить с ним?» Не успели последние слова вопроса вылететь изо рта Рым Дидли, как он уже начал жалеть, что задал вопрос. Честно говоря, он предпочел бы не общаться с такой опасной и привлекательной особью. Из-за их прошлых разногласий, которые привели к тому, что они пытались убить друг друга, Рым Дидли чувствовал себя неудобно рядом с ней. Рука Дайны медленно опустилась. Нахмурившись, она что-то пробубнила себе под нос, а затем посмотрела на Рым Дидли. Но увидев, что его мягкий взгляд никак не изменился, а спокойно встретил ее пронизывающий взгляд, Дайна вздохнула и сказала: «Когда в следующий раз увидишь его, передай ему, чтобы разыскал меня, у нас мало времени». Затем Дайна развернулась и поспешила прочь. Рым Дидли устало вздохнул. «Почему, черт возьми, так много людей ищут его прямо сейчас?» Он почувствовал, словно вокруг него повсюду одни лишь заговоры. Но отбросив эти мысли, Рым Дидли сосредоточился на появившейся проблеме. Если Дайна приблизится к Шалу, человека, убившего ее мастера, то, скорее всего, то, что она хотела сказать, должно быть, было как-то с этим связано. Но эта ее фраза «у нас мало времени» ненавязчиво намекала на то, что она озабочена врагом извне. Из всевозможных имен лишь одно приходило в голову – Лукреция. Это значит, что Рым Дидли действительно стоит передать это Шалу, если вернее, когда он вернется. Если и существует нечто, способное заставить его учителя стать серьезным, Так это та таинственная женщина, не без вмешательства которой его отец стал таким могущественным. В некотором смысле, она интересовала Рендидли, но после столкновения с созданием он стал крайне осторожен с такими вещами. Даже сейчас он считал, что не смог полностью избежать его уловок, уже не говоря о том, что все действительно было под его контролем. Рендидли резко покачал головой. Всему свое время. Сейчас он должен был озаботиться турниром, а точнее, победой в нем. Кроме того, его заинтриговало предложение Азриэль. Вскоре Рендидли нашел ее гостиницу. Поговорив со швейцаром, а затем с Азриэль, он вскоре оказался на большой подземной арене, где Азриэль немедленно приступила к разминке. Рендидли просто смотрел на нее, не прерывая разминку. Она кивнула в сторону установленной вдоль стены полки, забитой разными зельями. «Если тебе интересно, чем именно мы будем заниматься, то я и сама пока не знаю. Ты меня удивил, но второй раз это не повторится. Чтобы во всем разобраться, нам нужно провести серию боев. Начнем с 10. Эти зелья помогут тебе практически мгновенно восстановиться, так что не беспокойся о травмах, которые могут повлиять на твой завтрашний бой». На самом деле, Рендидли беспокоился немного о другом, полностью доверяя своей регенерации. Но с точки зрения человека, который мог победить его, было немного странно приглашать его на эту тренировку, в ходе которой он мог получить травму, из-за которой проиграет в следующем бою. Намного проще и легче, в стиле Азриэль, просто атаковать его и покончить с этим. Завершив собственную разминку, Рендидли невольно подумал о девушке перед собой. Он просто не мог не поражаться ее красоте. К счастью для него, Рендидли был довольно хорош в том, чтобы сохранять спокойное лицо и не смотреть куда не следует, однако чем больше времени он с ней проводил, тем больше его взгляд терял решимость. В то же время ему было трудно определиться со своим отношением к человеку перед собой. Она, без всяких сомнений, была сильна, как и все остальные участники, вошедшие в топ-32, но чем больше он с ней говорил, тем больше ему казалось, что силой все не ограничивается. Казалось, словно она очень сильно полагается на интуицию, и однажды она либо будет восхваляться как гений, либо будет осуждена как дура. И идеальным подтверждением тому было ее странное отношение к нему. Она заявила, что может победить фаворита турнира, но чтобы убедиться в этом на все 100%, ей нужно увидеть его серьезный бой. В то же время она была уверена, что именно Рендидли был тем, кто может заставить его серьезно драться. Не то чтобы это казалось таким невозможным или даже безнадежным, просто Рендидли должен был получить такой скачок силы, чтобы застать его врасплох. Чудаковатая, странная и не терпящая возражений, но в то же время чрезвычайно решительная и прямолинейная. Такой была Азриэль. «Хорошо, давай начнем», — сказала она, хлопнув в ладоши, и повернулась к Рендидли. Глава 231. Возможно, ему следовало ожидать чего-то подобного, но нынешняя тренировка с Азриэль была в разы опаснее и страшнее всех пережитых ранее тренировок под руководством Шала и Марко Поло.